и, не желая вставать, весь еще охваченный истомой, ассириец, улыбаясь, вспомнил свой так стихийно вдруг налетевший роман с горничной. Он так